Глава третья. Главная хитрость жизни в том, чтобы умереть молодым, но как можно позже. Признаться, с норовистым портом сделать это было очень непросто. После первого перемещения, когда мы оказались уже далеко от погонщиков, дракон решил, что он пилот реактивного истребителя, а под нами благодарные зрители. Поэтому стал выделывать такие кульбиты, что если бы не множество ремней, сделавших нас одним целым, я бы совершил свое первое в жизни свободное падение. Но после второго перемещения порт вроде как начал мириться с существованием наездника. Да и я уже понял, что с подводной лодки никуда не денусь. Поэтому даже начал немного управлять драконом. Тот слегка поворчал для приличия, но повиновался. Мы снизились, затерявшись в кудрявых облаках, а потом вновь вынырнули. Ощущение было странное, будто ты управляешь маленьким самолетом. Ветер, холод и влага благодаря заклинаниям не доставляли мне неудобств. Зато ощущение свободы и чего-то нереального хоть отбавляй. Порт, наученный погонщиком, напоминал почтового голубя. Он знал, куда лететь, и реагировал лишь на набор высоты. Если отбросить факт, что земля была далеко внизу, я оказался на своего рода детском аттракционе. После пятого перемещения дракон стал снижаться. Мы вынырнули из облачной завесы, и первое, что бросилось в глаза, — центр города, с трех сторон окруженный изгибающейся рекой. Он напоминал замок, вокруг которого вырыли ров. Его мы пролетели быстро, впрочем, как и весь крохотный городок. Берн после Праги меня совершенно не удивил. Зажрался Сергей Батькович, как есть зажрался. Аэропорт, как и сама площадка погонщиков невдалеке от него, оказался крохотным. Видимо, авиасообщение здесь не пользовалось спросом. Порт сделал круг и стал заходить на посадку. Последний раз взмахнул крыльями и расправил их, снижаясь. Толчок, от которого у меня чуть желудок не улетел в область шеи, и вот мы уже бежим, чуть подпрыгивая по площадке. Последнее движение крыльями, стопорящее дракона, и все затихло. «Приветствую!» Местный распорядитель полетов оказался бородатым коротышкой. «Добро пожаловать в Берн! Ребята, отстегните его!» Меньше чем минуту спустя я рухнул на землю. Внутренности точно перемешали в блендере, но вместе с тем я не мог сказать, что мне не понравилось. Подошел к дракону, который сейчас жадно пил воду, и легонько дотронулся до бугристой и твердой кожи. Порт вздрогнул, перестал пить и поднял голову. Мы смотрели друг другу в глаза целую вечность. И все это время моя рука оставалась на его грубой чешуйчатой коже. Наконец дракон не выдержал и вновь наклонился к ведру с водой. А я провел ладонью по его неровной спине. Вы сделали первый шаг к обретению умения химеровед. «Любишь портов?» — усмехнулся распорядитель полетов. «Видимо, да», — улыбнулся я. «Гордые существа, не терпят трусов. Если ты запятнал себя в глазах порта, то вернуть былой авторитет будет сложно. Тебе нужно что-нибудь еще?» «Да, нужен зев, чтобы добраться до Биля». «С зевом проблем нет. У нас они, конечно, не такие быстроногие, как в Лютуме или Атерне, но вполне ничего». Он отдал приказ привести лошадку, а я тем временем залез в интерфейс и нашел нужную отметку на карте. С помощью картографии выделил ее, и вуаля! Осязаемый ветер стал манить в сторону дома Виля. Ох уж мне эти швейцарские скороговорки. Поехать в Биль к Вилю. Зев оказался действительно пожилым, однако еще достаточно крепким. Он высунул длинный язык, облизнул мою ладонь и фыркнул. То ли доволен, то ли нет. Не поймешь. 8 грамм, подал голос распорядитель полетов. Если не вернешься сегодня, то просто освободи Зева, он найдет дорогу домой. Я кивнул и отдал деньги, после чего сел верхом и затянул ремни. Легонько ударил каблуками по бокам, и зев неторопливо принялся набирать ход. Осталась позади площадка погонщиков, мелькнули немногочисленные дома, ушел в сторону город Берн. Старый зев не то что не портил борозды, он мог дать фору любой молодой лошадке. Довольно скоро, минут через 6-7, я понял, что с распорядителем можно было и поторговаться. 8 грамм меньше, чем за 10 минут езды — это чересчур, даже если ваш путь пролегает мимо швейцарских пасторальных картинок. Хотя, с другой стороны, мне же еще надо будет добраться обратно. Плюс определенное время придется провести у чудо-стрелка. Городок Биль мелькнул и почти сразу скрылся из виду. Я даже заметить ничего не успел. Мы выбрались еще дальше на проселочную дорогу, и теперь за нами поднимался высокий столб снежной крошки. Наверное, для случайных обывателей я оказался каким-нибудь лихачом на спорткаре, не жалеющим покрышек. Со всех сторон меня обступил плотный лес, желающий коснуться хотя бы краешком ветви или бросить заснеженный дубовый желудь в направлении нахала, что потревожил его. Еще один поворот, от которого закружилась голова, и зев встал. Я часто задышал, пытаясь справиться с тошнотой, и принялся осматриваться. Аккуратный двухэтажный дом на опушке явно знавал лучшие времена. Однако было видно, что в нем кто-то живет. Поленница у дальней стены заполнена, в колоде торчит топор. Да и сизый еле заметный дым, выходящий из тонкой явно самодельной трубы, редко бывает спутником заброшенных зданий. Я спешился. Памятуя о своевольности зевов, подвел лошадку к поленнице и затянул один из ремней вокруг столбика. Сейчас познакомлюсь с загадочным стрелком Вилем, а потом решу, что делать с животиной. Итак, я постучал в дверь и принялся ждать. Вообще, для любого уважающего себя интроверта знакомство с новыми людьми представлялось определенным стрессом. Нет, я не скажу, что был закоренелым социофобом, но при возможности выбора между посидеть в новой компании или за компом с бутылочкой пива, Сережа Дементьев всегда выбирал второе. И вот теперь на! Странствуй по отстойнику, знакомься с разными существами. Думаю, я не то что вышел из зоны комфорта, а попросту порвал ее в клочья. Дверь открылась, и моя голова против воли задралась вверх. Виль был огромным и... огромным. Другого слова не подберу. Будто сошедший с обложек эры золотого бодибилдинга, ростом выше 2 метров, со здоровенными ручищами, расстегнутой на внушительной груди рубахой. Из недостатков? Разве что чуть сутуловатый. Да, самое важное забыл. Мой новый знакомый оказался еще полукровкой Корлом. То есть сюда надо прибавить блондинистые волосы, стянутые в нескольких местах в толстую косу на троуговский манер, голубые глаза и волевой подбородок. Думаю, ищущие женского пола писают кипятком при виде такого красавца. Он был хорош почти во всем, кроме воспитания. «Кто ты?» «Варвар, чего с него взять?» «Я Серг, прибыл сюда из Горечи». Видимо, я начал не с того, потому что полукровка одной рукой схватил меня за горло так, что хрустнул позвонок. «Ладно, ладно, понял. Первое впечатление самое важное, поэтому сделаем еще заход». «Кто ты?» «Серг, ученик охотника. Он отправил меня к тебе. Сказал, ты можешь научить стрельбе». «Ученик охотника?» С видом заинтересованного лепидоптеролога, лицезреющего редкую бабочку, спросил Виль. «Охотник не берет учеников». «А меня взял. И тебе кое-что передал. Вот». С ловкостью балаганного вора я вытащил серый кристалл. Жуть, как хотелось узнать, что же там такое. Вряд ли это какое-то рядовое умение, что можно купить в лавках. Нечто явно необычное, раз даже Корл заинтересовался. Виль создавал впечатление бирюка с явными проблемами в социализации. Забрался непонятно куда. Опять же топит печь дровами, когда на дворе 21 век. Да он в конце концов ищущий. Не поверю, что не может развести огонь магией. «Дай!» Виль почти выхватил кристалл. Я отдернул руку, и посылка охотника сорвалась с пальцев. Грохнулся презент аккуратно порог, расколовшись наполовину. Пока я размышлял, что даже сломанный кристалл можно поглотить, тот рассыпался на части. «Ну что ж такое-то?» «Вот!» «Дай!» «Ага, сейчас, только шнурки поглажу». Я спрятал кристалл обратно в инвентарь. «Дай угадаю, что ты потом сделаешь. Захлопнешь дверь перед носом, это в лучшем случае. А так, может, еще и членовредительством займешься. Давай по-другому. Ты обучишь меня азам стрельбы, а я отдам кристалл. и волки сыты, и овцы целы. Навык убеждения повышен до 17 уровня. «Заходи», — буркнул Виль. Дом оказался почти что берлогой. Грубо сколоченная деревянная мебель, керосиновая лампа на столе, вместо печи, о которой я думал, камин из внушительных камней. Сюда бы еще пару шкур для полноты образа, и будет замечательно. Виль сел за стол и показал на свободное место перед собой. «Говори, что ты хочешь». «Стрелять научиться? Из арбалета?» «Из арбалета?» Мой запрос то ли удивил, то ли позабавил Корла. «Ну да, не самое распространенное оружие. Но охотник сказал, что вы по нему специалист». «Охотник слишком много болтает», — буркнул Виль. «Покажи». Я вытащил малыша и положил на стол. В отличие от наставника, отшельник с явным удовольствием взял арбалет в руки. Повертел, рассмотрел на свет, разве что на зуб не попробовал. Вернул и одобрительно хмыкнул. «Неплохая игрушка. Я попробую тебя научить кое-чему. Но за результат не ручаюсь. Это зависит от тебя. Жить будешь в хлеву. Животных там уже давно нет, разве что запах остался». «Жить? А мы разве за один день не пройдем всю программу юного стрелка?» «За день?» Впервые за все время Виль улыбнулся. Хотя с виду это было похоже на защемление лицевого нерва. Он скрестил на груди руки и помотал головой. «Раньше я мог сделать из ищущего сносного стрелка за пару лет, максимум за год. Среднего арбалетчика за месяц. Но такой представлял собой несложную цель. Ты же говоришь об одном дне. Это невозможно. За день я могу научить тебя не убиться с помощью твоей игрушки». «Ну, хорошо, несколько дней». Я стал искать компромисс, думая, как объяснить свое резкое исчезновение. «Перед друзьями, ладно, им можно сказать правду. Отъехал по делам, скоро вернусь». «Ну а если вдруг что взбредет в голову родителям?» «Юлька, опять же». «Несколько дней». Виль будто пробовал на вкус слова. «Ну что ж, мне же лучше. Быстрее отсюда уберешься. Но кристалл ты мне потом все равно отдашь». Я кивнул, после чего Корл ударил себя по коленям и поднялся на ноги. «Жди меня на улице, я скоро выйду». Пришлось выбраться наружу, на ходу доставая телефон. Я набрал номер Рис и услышал гудки. Слава богу. «Рис, привет, не перебивай. Я на несколько дней пропаду, со мной все в порядке, я в отстойнике». «Как это пропадешь? А как же Липкий?» «Никуда он не денется. У меня тут просто кое-какое дело. Через пару дней, максимум через три, вернусь и все расскажу. У меня к тебе просьба». «Какая?» «Съезди ко мне, есть одно дело к Лаптю». После разговора я написал короткое СМС Юльке, что заболел ангиной, и голос почти пропал. На что сразу же получил кучу ответов, мол, сейчас она приедет, купит то, сё, пятое, десятое. Только силой вкачанного в убеждение аргумента удалось ее отговорить. После чего я убрал телефон. Все это время в доме Виля что-то гремело. Будто взвод мародеров грабит оружейку. Наконец, сам Корл выбрался наружу. Судя по тому, как он тяжело двигался, набит ищущий был под завязку. «Пошли», — сказал он мне. Взбудораженный Зев, поняв, что его оставляют одного, стал метаться около поленницы. И этого я явно не учел. Столбик, как бы крепко ни был вбит в землю, напор буйной животины не выдержит. Виль угрюмо посмотрел на Зева, явно собираясь сделать что-то нехорошее, и даже уже направился к нему. Пришлось импровизировать. «Подожди!» Я обогнал Корла и встал между ним и Зевом. Положил руку на шею беспокойного животного и посмотрел в черные, как смоль, глаза. Лошадка еще фыркала и пыталась трясти скуластой мордой, но с каждой секундой все больше успокаивалась. Пока, наконец, послушно не замерла. «Все в порядке, я усмирил Зева». «Вижу», — бросил Вилли, прошел мимо, обходя дом. «Старый трюк с укрощением. Просто знай, если твоя тварь что-нибудь здесь разворотит, я пущу ее на сосиски, не отставай». Я честно пытался не отставать. Только ритм перемещения у нас оказался разным. Если Виль быстро шел, то я медленно бежал. Под ногами хрустела заснеженная колючая трава, голый лес провожал нас молчанием, а из всего живописного окружения передо мной была лишь спина Корла. «Вы давно знакомы с охотником?» — спросил я. «Да». «Вместе начинали?» «Нет». «Путешествовали?» «Нет». «Сошлись на фоне общих увлечений?» «Нет». «А Виль — это сокращенно от Вильгельм?» «Твоя голова будет сокращенной частью от всего тела, если ты не перестанешь меня доставать», — не сбавляя темпа, обернулся ищущий. «Я говорю, ты впитываешь, как сухая губка. Отвечать не обязательно, просто киваешь». «Ну, мне же нужно вникнуть во все». «Не беспокойся, я вдолблю в тебя знания, даже если ты будешь сопротивляться». Не скажу, что хотелось сразу драпануть, но панические мысли появились. Пусть меня и не вывезли в лес, а я пришел своими ногами, но аналогии проводились вполне явственные. А что, тюкнет по голове, в его случае может просто дать щелбан. И поминай, как звали. Заберет и кристалл, и арбалет, и все остальное. Как-то не очень он обрадовался протекции охотника. Я вытащил телефон, чтобы сообщить на всякий случай Рис, где можно будет искать пыль вместо моего немного испуганного тела, но судьба злодейка в очередной раз издевалась надо мной. Сети не было. «Не отставай, здесь легко потеряться», — буркнул Виль. Мало того, подождал, пока догоню его, и только потом двинулся дальше. Рядом, почти что рука об руку. Дорога теперь пошла под уклон. Скоро мы выбрались к небольшой пещере, на которую и показал Корл. «Нам туда». «Может, не надо?» «Нам туда». И взгляд такой недобрый, как у старых извращенцев, поджидающих детей возле школы. Будто он уже имеет на мой счет какой-то план, который в нашей дружной компании явно не всем понравится. Виль пихнул меня вперед, а сам пошел следом. Ну все, теперь путь назад отрезан. Прощай, мама, Дашка, Лилька, отец. Да что там лапать? Сходил на пострелушки. Однако я обнаружил некоторую странность. Чем дальше мы забирались внутрь, тем светлее становилось. Какая-то неправильная пещера. Все должно быть наоборот. Разгадка предстала через пару минут, в виде достаточно протяженной низины, окруженной со всех сторон невысокими горами. Попасть сюда можно было только через ту самую пещеру, точнее проход в скалах, который еще непонятно как образовался. Виль подошел к большому ровному камню, напоминавшему жертвенный алтарь, и стал неторопливо выкладывать из инвентаря оружие. Несколько разных автоматов, винтовку, мелкокалиберку с оптикой, штук 6 пистолетов, пневматику, дробовик, пару внушительных приспособлений явно иномирного производства. К концу всех манипуляций на камне попросту не осталось свободного места. «Бери, что захочешь», — сказал он и отошел в сторону к длинной расселине. Я попеременно взял несколько пистолетов, в последний момент передумывая и останавливая свой выбор на другом. В итоге выбрал, не знаю, как называется, пистолет. Такой черненький, с резкими прямоугольными формами. Виль тем временем копался в расселине, как рыбак, вытаскивающий невод. Ворошил что-то серьезно, самозабвенно, то затихая, то вновь шебурша вдоль камней. Наконец он выпрямился, держа в вытянутой руке существо, напоминающее капибару. С той лишь разницей, что ноги у него были больше от кенгуру, а передние конечности вполне человеческие, разве что покрытые более густым волосом. Голова, вытащенная на божий свет твари, оказалась совсем жуткой. Почти человеческой, лишь без носа, с вытянутыми практически заячьими ушами. Полукровка довольно бесцеремонно отвесил уродцу оплеуху, потом еще одну. После четвертой существо стало верещать и пытаться укусить руку обидчика. Оказалось, что это именно тот эффект, которого Вилли добивался. «У тебя 3-4 выстрела, пока Эйгд доберется до тебя. Действуй!» Сам же показал этому самому Эйгду на меня. И тот спустя некоторое время сфокусировался, недобро обнажив зубы. Виль бросил уродца, словно баскетбольный мяч. Тот пролетел 7 метров, приземлился и со всех ног пустился ко мне. Матерь Божья! Я вытянул руку с пистолетом, прицелился как мог, нажал на спусковой крючок. Точнее, попытался, и ничего не произошло. То ли лыжи не едут, то ли со мной что-то не так, а треклятый Эйгд все ближе. Я отбросил пистолет в сторону и призвал на помощь единственное, в чем был сейчас уверен. Магию.